Тиберий нахмурился. «Это был мой первый шаг к познанию мира», — добавил он. «До этого я был идиотом». «Почему она плакала?» «Этого я так и не узнал. Клавдий тоже». Глава четвертая. Клавдий торопливо постучал в дверь комнаты Тиберия и, не дожидаясь ответа, вошел. «Ты меня достал», — сказал Тиберий. Он сидел за столом и не обернулся к вошедшему. «Полагаю, ты работаешь?» Тиберий не ответил. Клавдий вздохнул. «Зачем тебе это надо?» «Катись отсюда, Клавдий. Перед ужином я зайду к тебе». «Тиберий, скажи, когда ты 2 недели назад виделся с Лаурой, когда встречал ее на вокзале, вы говорили обо мне?» «Да». «Хотя нет, мы говорили о Ливии. Знаешь, ведь мы с Лаурой увиделись после долгого перерыва». «С какой стати вы говорили о Ливии? Между прочим, 2 дня назад я ее бросил». «Ты невыносим. Что тебя не устроило на этот раз?» «Она такая липучая. Если девушка влюблена по уши, ты пугаешься. Если не влюблена совсем, обижаешься. Если влюблена самую малость, тебе скучно. Что тебе в конце концов надо?» «Слушай, Тиберий, ты говорил с Лаурой обо мне или об отце?» «Об Анри мы вообще не говорили». «Обернись, когда разговариваешь со мной», — крикнул Клавдий. «Иначе я не пойму, врешь ты или нет». «Ты меня утомляешь, дружище», — сказал Тиберий, оборачиваясь к нему. «Не люблю, когда ты такой возбужденный. Что еще случилось?» Клавдий сжал губы. «Ну вот опять». Тиберий всегда ухитрялся разозлить его. Это началось 14 лет назад, когда они познакомились. И за все время, пока они вместе учились в школе, потом в лицее, потом в университете, это не прошло. Наоборот, даже усилилось. По мере того, как они росли, Тиберий становился все более обаятельным, все более волевым. Иногда это действовало ему на нервы. Но ничего, пройдут годы, и Тиберий постареет, расплывутся твердые черты лица, выцветут длинные и черные, как у проститутки, ресницы, фигура станет бесформенной. Посмотрим, будет ли он тогда прежним Тиберием, благородным рыцарем, неутомимым тружеником, заботливым покровителем своего друга Клавдия. Посмотрим. Ждать, однако, придется еще очень долго. Клавдий отвернулся от окна, в котором видел свое отражение. «Худышка», — так говорил о нем отец, — «и с неправильными чертами лица». Впрочем, лицо он унаследовал как раз от папаши. К счастью, в жизни случаются чудеса. Девушки почти никогда ему не отказывали. Он сам не знал, почему. Надо сказать, на это у него уходило уйма времени. Впоследствии он станет невероятно богат, и тогда, конечно, времени будет уходить гораздо меньше. Вот уж это Тиберию никак не светит. Тиберий ведь нищий, без гроша в кармане, голодранец. Тиберию пришлось самому зарабатывать на образование. Учился он, может, и замечательно, только вот зарабатывал на это сам. Тиберий даже не стажировался во французской школе в Риме. Клавдий поступил туда без проблем, благодаря отцовской рекомендации, а вот Тиберий и Нерон остались за дверью. Все, что им удалось, это получить в университете 1 стипендию на 2, которая позволила им поехать вместе с Клавдием в Италию. Но Клавдий знал, что его мачеха подкидывает Тиберию немного денег, как в те времена, когда он был маленький. Это было совершенно очевидно. Одно остается неясным. Почему он обожает этого типа, который так его нервирует? И раньше не мог без него обойтись, и теперь не может. А когда они образовали триумвират, когда в самом начале учебы в университете к ним присоединился Давид, он же Нерон, их дружба стала еще крепче, стала чем-то нерушимым, святым. В свои 19 Давид был уже полный псих, но это ничего не меняло.